3.4. Физика информации. Информация физична. Эти слова сейчас часто можно услышать из уст физиков, и они стали своеобразным девизом исследователей, работающих в физике квантовой информации. И это нетривиальное утверждение. Носителем информации являются физические системы. Эти слова нужно понимать в прямом смысле. Информация сама по себе является объективной физической величиной, в ряду других, как масса, энергия, импульс и так далее. Подчеркну, именно объективной величиной, которая не зависит от того, что мы думаем об этой информации, измеряем ее или нет, и как измеряем. Система все равно будет содержать определенное количество информации, так же как, например, объект материального мира обладает некоторой массой. В квантовой теории информация – это количественная величина, характеризующая систему. Это не те сведения, которые мы можем получить о системе, измеряя какие-то другие характеристики объекта, скажем, его массу, скорость и так далее. В квантовой теории речь идет не о любой характеристике, а о конкретной, имеющей строгое и однозначное определение. В этом случае об информации говорят как об обычной физической величине, которая может принимать различные значения при изменении состояния системы. Подобно тому, как масса тела увеличивается, уменьшается при наличии массообмена со средой, так и количество информации изменяется, если система взаимодействует с окружением. И все это объективные процессы, которые не зависят от нашего субъективного мнения. Именно в этом отношении информация физична. Информационные процессы – это часть физики, точно так же, как и другие процессы, приводящие к изменению той или иной физической величины. Причем, как мы увидим ниже, информационным процессам отводится особая роль в силу специфических особенностей понятия «информация» в квантовой физике. Мера информации, ее количественная характеристика, вводится на основе фундаментальных принципов квантовой теории в терминах матрицы плотности. Суть квантовой информации и одновременно ее исключительная особенность в том, что эта физическая величина как нельзя лучше подходит на роль первичной субстанции всего сущего. О самом определении мы поговорим чуть позже, а сейчас еще несколько слов о векторе развития науки, точнее, об общих тенденциях и трансформации взглядов ученых на окружающую реальность, а также на ту роль, которую играют в ней те или иные физические процессы. Вот как об этом пишет Киви в статье «Инфокосмология». Все больше теоретиков считают, что ключевой идеей, ведущей к великому объединению гравитации и квантовой теории, может стать переформулирование взглядов на природу не в терминах материи, а в терминах информации. Одним из первых об этом заговорил патриарх американской физики, великий Джон Арчибальд Уиллер, подаривший миру, среди прочего, любопытный термин «черная дыра». Вот как он пишет в своей автобиографии о роли информации, опубликованной несколько лет назад. «Моя жизнь в физике представляется мне разделенной на три периода. В первый из них, растянувшийся с начала моей карьеры и до начала 1950 года, я был захвачен идеей, что все это частицы. Я искал способы выстроить все базовые элементы материи – нейтроны, протоны, мезоны и так далее – из самых легких, наиболее фундаментальных частиц электронов и фотонов. Второй период я называю «все это поля». С тех пор, как я влюбился в общую теорию относительности и гравитацию – в 1952 году и вплоть до недавнего времени я придерживался взгляда на мир как на состоящий из полей. Мир, в котором то, что представляется нам частицами, это в действительности проявление электрических и магнитных полей, гравитационных полей и самого пространства времени. Теперь же я захвачен новой идеей. Все это информация. Чем больше я размышляю о квантовых тайнах и о нашей странной способности постигать тот мир, в котором мы живем, тем больше вижу, вероятно, фундаментальное значение логики информации как основы физической теории. Источник компьютера. Приводится ссылка на статью. Неплохо сказал об этом Дэвис в своей статье. Обычно мы думаем о мире как о составленном из простых, подобных сгусткам, материальных частицах, и под информацией понимаем производную характеристику объекта восприятия, относящуюся к особого рода организованным состояниям вещества. Но возможно, что все наоборот. Похоже, что Вселенная на самом деле шалость первичной информации, а материальные объекты являются ее сложным вторичным проявлением. Название статьи. Материальный мир как шалость первичной информации? Хорошо сказано. Действительно, в квантовой теории весь классический домен составляет лишь незначительную часть совокупной квантовой реальности, далеко не самую главную и значимую. Материальный мир вовсе не является основой реальности, и его вполне можно считать результатом шалости информационных процессов, происходящих на фундаментальном уровне в нелокальном источнике реальности. Свою статью Дэвис заканчивает словами: «Если информация действительно должна заменить материю как самая первейшая субстанция космоса, то нас может ожидать еще большая награда. С современной точки зрения, мозги, материя, рождают мысли, ментальную информацию. Но если материя является формой организованной информации, то тогда и сознание уже не так таинственно, как нам казалось». Цитата по книге «Лем. Мегабитовая бомба. Компьютерра. 2001. Номер 18». Ссылка на статью. Замечу, что в настоящее время уже есть понимание физических процессов, в результате которых появляется материя как форма организованной информации. Я хочу подчеркнуть, что в этой книге под информацией понимается именно первичная информация, а точнее квантовая информация как физическая величина, характеризующая систему на ее фундаментальном уровне. Неважно, о какой системе идет речь, о микрочастице или об универсуме. Квантовая информация и в том, и в другом случае вводится одинаково, согласно общему определению для произвольной системы. Когда речь идет о квантовой теории, о количественном описании в терминах состояний, то информация – это одна из количественных характеристик системы. Можно попытаться провести аналогию со знакомыми нам мерами классической информации, которыми мы пользуемся, когда работаем на обычном компьютере. Тогда мы говорим о битах, байтах, а сейчас все больше о мегабайтах и гигабайтах информации, содержащейся в том или ином файле или на диске. Работа компьютера основана прежде всего на количественной теории информации, на битах, на определенном количестве ячеек памяти. Нашему компьютеру все равно, какая информация содержится в том или ином файле, когда он создается, копируется или удаляется. Для компьютера важно лишь общее количество битов, которыми мы манипулируем, и состояние каждого бита, когда файл сохраняется на диске. Способы обработки файлов и ячеек памяти – своеобразные фундаментальные законы, согласно которым наш компьютер манипулирует информацией, не зависит от того, какие именно данные там содержатся. Например, любой файл копируется по одному и тому же закону, независимо от того, какая в нем есть информация. Также и в квантовой теории. Только здесь на первый план выходят не биты, а кубиты, квантовые биты. Причем не только тогда, когда мы говорим о квантовом компьютере, но и в более широком смысле, когда речь идет о любой системе, описываемой в терминах состояний. Такое обобщение возможно потому, что кубит – это вектор состояния произвольной двухуровневой системы, и любую более сложную систему можно рассматривать как совокупность кубитов. Обычно в квантовой теории, описывая какую-либо систему в терминах состояний, мы рассматриваем ее как состоящую из элементарных кирпичиков, кубитов элементарных двухуровневых состояний. Таким образом, любые системы в окружающей реальности можно рассматривать в терминах кубитов, как совокупность ячеек памяти квантового компьютера. Тогда и весь универсум представляется в виде глобального и единого для всей реальности квантового компьютера с большой буквы, своеобразной всеобъемлющей матрицей. Он описывается матрицей плотности. Поэтому Фейман и говорил об исключительно важной роли квантовых компьютеров в постижении законов природы, о чем упоминалось в самом начале книги. Понимание фундаментальных принципов работы квантового компьютера, в отличие от обычного, уже не ограничивается одним только железом, конкретными техническими устройствами. Это и будет означать более глубокое понимание фундаментальных законов окружающей реальности, согласно которым функционирует весь наш универсум. Процессы декогеренции и рекогеренции, то есть перехода нелокального, чисто информационного состояния в локальное и обратно, манипулирование квантовой запутанностью кубитов и так далее. Все это физические процессы, которые происходят в окружающей нас реальности, причем на самом фундаментальном ее уровне. Если продолжить сравнение с обычным компьютером, то наше представление о привычном материальном мире все равно, что знакомство с одной программой, запущенной на компьютере, и некоторая способность ориентироваться в ее пределах. При этом мы могли видеть лишь один результат его работы в виде классической реальности и изучали законы, которые справедливы в рамках лишь одной этой программы. Но теперь мы начинаем понимать законы, по которым работают любые программы, принцип действия самого компьютера и его операционной системы. Это законы, по которым матрица транслирует нам то или иное восприятие. Мы выходим за рамки привычной локальной программы и замечаем множество других программ, уровней реальности, которые загружены в оперативную память вместе с нашей. Мы начинаем понимать взаимосвязь всех этих различных программ уровней и можем более надежно прогнозировать результат перехода с одного на другой. Например, то, в какую реальность попадем после смерти физического тела. Имея дело с классической информацией, мы разделяем саму информацию и физический носитель. В результате чего можем лишь приспособить какой-либо материальный объект для хранения передачи определенного количества классической информации. Получается, что без материального носителя информация не может существовать. Поэтому и возникают иногда вопросы, где содержится квантовая информация и что является ее носителем. В квантовой теории с этим как раз все просто и ясно. Поскольку информация здесь это физическая величина, характеризующая систему, сама система и является носителем квантовой информации. Это все равно, что спросить, а где содержится масса физического тела? Да в нем самом эта масса и содержится, поскольку является одной из количественных характеристик данного тела. Не стоит забывать, что квантовое описание на сегодняшний день – это самое полное теоретическое описание из всех известных. И в случае чистого состояния, когда мы описываем замкнутую систему, то на вопрос, где содержится информация об этой системе, следует очевидный ответ. Информация содержится в самой системе. Это одна из ее количественных характеристик. Информации в квантовой теории отводится особая роль. Как мы знаем, системы при квантовом подходе могут находиться в нелокальном состоянии, когда сам объект является попросту нематериальным, в нем нет вещества, нет никаких физических полей, его невозможно описать с помощью количественных величин, используемых классической физикой. А вот в терминах количества информации, содержащейся в такой нелокальной системе, описать можно. Мера информации в квантовой теории определяется на основе понятия матрицы плотности. Узнать во всех подробностях, как это делается, можно из статьи Фано, опубликованной в журнале Reviews of Modern Physics в 1957 году. Эта статья довольно известна. Например, Мессия в своем двухтомнике по квантовой механике, когда пишет о матрице плотности, указывает в качестве основного источника именно эту статью Фано. Правда, речь у него идет не об информации, а лишь о матрицах плотности. Не уверен, что мера информации была введена именно в этой работе Фано, но ссылок на более ранние статьи я там не увидел. Раздел 8 данной статьи так и называется «Мера информации». И изначально эта мера вводится очень просто. Количество информации I в системе численно равна следу квадрата матрицы плотности, то есть I равно TR, скобка открывается, P2, скобка закрывается. Скобка открывается, 3.7, скобка закрывается. Это определение легко объясняется с физической точки зрения. Согласно обычным правилам квантовой механики, любой физической величине, которую мы хотим использовать в качестве характеристики системы, ставится в соответствие линейный самосопряженный оператор Q. И численное значение этой физической величины получается из выражения Q равно TR, скобка открывается, PQ, скобка закрывается, скобка открывается, 3.8. Сравнивая с предыдущим выражением, мы видим, что меру информации можно рассматривать как количественную характеристику системы, когда физической величиной является сама система, точнее матрица плотности, выступающая в данном случае в качестве оператора физической величины, то есть I равно P равно TR, скобка открывается, PP, скобка закрывается. Из этого следует, что квантовая информация является самой фундаментальной количественной характеристикой системы, поскольку для ее определения нет необходимости вводить дополнительные соображения о том, какие еще физические величины, операторы, характерны для данной системы. Квантовая информация, как мера, существует всегда, если есть система, независимо от того, в каком состоянии она находится. Информация сама по себе является физической сущностью и существует даже тогда, когда система находится в нелокальном состоянии, сознании, поэтому ее можно считать первичной субстанцией, из которой в процессе декогеренции могут проявляться локальные объекты. Информация физична в прямом смысле. Она является источником всех других физических процессов и материальных проявлений, которые могут иметь место в системе. Отсюда и более высокий статус квантовой информации относительно других физических величин, которые мы могли бы дополнительно привлечь для описания системы. А поэтому выше и значимость закона сохранения квантовой информации по сравнению с другими законами сохранения – массы, энергии, импульсы и так далее, о чем уже говорилось в первой главе, заключительная часть раздела 1.2. Мы рассмотрели, каким образом вводится мера информации, исходя из основополагающих принципов квантовой теории. При таком определении для любого чистого состояния замкнутой системы мера информации равна единице, вследствие нормировки амплитуд вектора состояния. Это максимальное значение, то есть для любой изолированной системы информация максимальна и равна единице. Для смешанных состояний открытых систем информация меньше единицы, и минимальное ее значение достигается для максимально смешанных состояний и равно 1 поделить на d, где d равно 2n. Размерность Гильбертова пространства. N – число двухуровневых подсистем. Таким образом, количество информации, содержащейся в системе, изменяется от 1 поделить на 2n для максимально смешанных состояний до 1 для чистых состояний, изолированных систем. С физической точки зрения это легко объяснить. В замкнутой системе вся информация содержится в ней самой, и нормированная ее величина равна единице. Для смешанных состояний, то есть для систем, взаимодействующих со своим окружением, часть информации о системе теряется в ее окружении, и минимум информации, который может остаться в самой системе, в случае максимально смешанного состояния, определяется числом локализованных структур в системе в процессе декогеренции. Напомню, что взаимодействие с окружением, декогеренцией, локализацией системы и ее составных частей из изначально нелокального информационного состояния. Однако определение 3.7 не совсем удобно в практическом плане. Для нас привычнее иметь дело с аддитивными величинами, когда информация составной системы равняется сумме частичных информации. А согласно определению 3.7, информация не суммируется, а перемножается. Так, для двусоставной системы, в случае некоррелированного, то есть сепарабельного состояния, IAB равняется TG, скобка открывается, RAV, скобка закрывается, 2, равно TG, скобка открывается, RA, скобка закрывается, 2. Тангенс, скобка открывается, RV, скобка закрывается, 2, равно IA, H. Поэтому удобнее оказалось перейти к логарифму от этой величины, поскольку логарифм произведения равен сумме логарифмов сомножителей, получалась аддитивность. При этом ln, квадратная скобка открыта, tr, скобка открыта, p2, скобка закрыта, правая квадратная скобка закрыта, изменяется в пределах от минус ln(d) до нуля. Из статистической механики известно, что на больших временах энтропия системы соответствует среднему значению ln(p), где k – постоянная Больцмана. Так что согласно 3.8 имеем минус k ln(p) равно минус k tr, скобка открыта, p ln(p), скобка закрыта. Отсюда связь между количеством информации в системе и энтропией tr, скобка открыта, p ln(p), скобка закрыта, равняется ln(p), которая называется энтропией фон Неймана и чаще всего используется сейчас в качестве меры квантовой информации. Она и была введена в качестве первой запутанности, которая определяется выражением 3.6. Различие между натуральным логарифмом и логарифмом по основанию 2 в данном случае не принципиально. Заметим, что tr, скобка открыта, p, ln(p), скобка закрыта, и ln, квадратная скобка открыта, tr, скобка открыта, p2, скобка закрыта, квадратная скобка закрыта, изменяются в одних и тех же пределах и никогда сильно не отличаются друг от друга. Однако при использовании этой меры, чтобы получить положительное число, приходится в выражениях ставить знак минус, как в 3.6. При этом иногда забывается, что при переходе к логарифму с информацией произошел своеобразный перевертыш, Там, где был минимум информации, теперь стал максимум. А максимум информации, единица для чистого состояния, обратился в нуль. Хотя и эту ситуацию можно трактовать так, что с точки зрения внешнего наблюдателя, о чистом состоянии он ничего не может сказать, поскольку это замкнутая система, которую наблюдатель еще не потревожил своим измерением. Квантовая теория информации таким образом непосредственно связывает информацию с энергией через энтропию фон Неймана, которую можно считать основной физической характеристикой энергоинформационного процесса. Изменение информации сопровождается изменением энергии, а обмен информацией напрямую связан с обменом энергией, справедливо и обратное. Это еще один важный вывод, который сделан в физике квантовой информации. Есть отдельные строгие результаты, связывающие информацию, энергию и энтропию. В частности, теорема Марголюса-Левитина утверждает, что число элементарных логических операций, которые физическая система может выполнить в единицу времени, ограничено энергией системы, а количество информации, которую система может зарегистрировать, воспринять, ограничена ее собственной максимальной энтропией. Прямая связь между энергией и выполняемыми логическими операциями, информационными процессами, позволяет перекинуть мостик к физическим процессам, сопровождающим работу сознания, поскольку она непосредственно связана с логическими операциями. Информация в терминах энтропии фон Неймана позволяет описывать запутанное состояние. Одна из основных особенностей этого понятия состоит в том, что об объекте, находящемся в чистом запутанном состоянии, R равняется R2, невозможно получить никакой информации, поскольку в этом случае из 3.6 следует E, скобка открыта, R, скобка закрыта, равно 0. Энтропия фон Неймана и квантовая запутанность может быть отлична от нуля только для подсистем, которые взаимодействуют со своим окружением и поэтому находятся в несепарабельном состоянии. Довольно часто для простоты количество квантовой информации определяется просто как число кубитов в системе. Исходная величина ТГ, скобка открывается, R2, скобка закрывается, сейчас тоже широко используется в физике квантовой информации, но уже не в качестве меры информации, а как характеристика степени чистоты состояния, purity. Насколько близко данное состояние к чистому? Для последнего, ТГ, скобка открывается, R2, скобка закрывается, равно единице.